Во время своих двух предыдущих приездов в Камерун я убедился, что Мамфи – очень удобная звероловная база. Мы выехали из Виктории внушительной колонной в три грузовика. На первом Джеки и я, на втором наш молодой помощник Боб, на третьем Софи, моя многострадальная секретарша. В пути было жарко и пыльно, и на третий день, когда наступили короткие зеленые сумерки, мы добрались до Мамфи. Измученный голодом и жаждой, и покрытый с ног до головы тонким слоем красной пыли. Нам посоветовали обратиться по прибытии к управляющему Объединенной Африканской компании. И вот наши грузовики, рыча, одолели подъездную аллею, взвизгнули тормозами и остановились перед великолепным сияющим огнями домом. Ничего не скажешь, этот дом занимал лучшее место во всем Мамфи. Его воздвигли на макушке конического холма, один склон которого круто падает к реке Крост. Когда стоишь на краю сада, обнесенного непременной живой изгородью из кустов гибискуса, и с высоты 400 футов смотришь в ущелье, внизу виден густой кустарник и деревья, прилепившиеся на 30-футовых гранитных скалах, покрытых плотным ковром дикой бегонии, мха и папоротника. У подножия этих скал, среди сверкающего белого песка и причудливых полосатых плит, словно тугой коричневый мускул, извивается река. На противоположном берегу вдоль реки тянулись маленькие возделанные участки, а за ними стеной возвышался лес. Поражая глаз обилием оттенков и форм, он простирался в дальние дали, где расстояние и знойное марево превращали его в мглистый, трепещущий зеленый океан. Но когда я вылез из раскаленного грузовика и спрыгнул на землю, мне было не до красивых видов. В эту минуту я больше всего на свете хотел пить, купаться и есть. Все в указанной последовательности. А еще мне был нужен деревянный ящик для нашего первого зверя. Речь шла о чрезвычайно редком животном. Детеныше черноногой мангусты, которого я приобрел в деревне в 25 милях от Мамфи, где мы останавливались, чтобы купить фруктов. Я был очень рад, что наша коллекция начинается таким редким экспонатом, но моя радость поумерилась после того, как я 2 часа промучился с мангустой в кабине грузовика. Малыш решил непременно обрыскать все уголки и закоулки, и, боясь, как бы он не застрял в рычагах и не сломал себе ногу, я посадил его к себе за пазуху. Первые полчаса мангуста, фыркая носом, сновала вокруг моей поясницы. В следующие полчаса она пыталась прокопать своими острыми коготками дырочку у меня в животе. Когда же я убедил звереныша прекратить это занятие, он захватил пастью кожу на моем боку и принялся упоенно сосать, орошая меня нескончаемым потоком горячей, остро пахнущей мочи. Весь в пыли и мокрый от пота, я от этой процедуры не стал краше, и когда шагал вверх по ступенькам дома управляющего ОАК, сболтавшимся из-под застегнутой на все пуговицы мокрой рубахи мангустовым хвостом, вид у меня был довольно эксцентричный. Сделав глубокий вдох и стараясь держаться непринужденно, я вошел в ярко освещенную гостиную, где вокруг карточного стола сидели 3. Они вопросительно посмотрели на меня. «Добрый вечер», — сказал я. Чувствую себя не совсем ловко. Моя фамилия Даррелл. Кажется, после встречи Стэнли и Ливингстона такая реплика не очень-то звучит в Африке. Все же из-за стола поднялся невысокий человек с черным чубом и, дружелюбно улыбаясь, пошел мне навстречу. Мое внезапное появление и странный вид как будто ничуть его не удивили. Он крепко пожал мне руку и серьезно посмотрел в глаза. «Добрый вечер. Вы, случайно, не играете в канасту?» «Нет», — оторопел я, — «к сожалению, не играю». Он вздохнул, словно оправдывались его худшие опасения. «Жаль, очень жаль». И он наклонил голову на бок, изучая мое лицо. «Как вы сказали ваше имя?» — спросил он. «Даррелл. Джеральд Даррелл». «Силы небесные!» — воскликнул он, озаренный догадкой. «Это вы тот одержимый зверолов, о котором меня предупреждали в правлении?» «Очевидно, да». «Послушайте, старина, но ведь я вас ждал 2 дня назад. Где вы пропадали?» «Мы были бы на месте 2 дня назад, если бы наш грузовик не ломался с таким нудным постоянством». «Да, здешние грузовики чертовски ненадежны», — сказал он, словно поверяя мне секрет.